«Какой ты высокий, Ланселот мой!» — сказала Дженни, подняв от его груди заплаканное лицо. «А ты все-таки маленькая, королек!» Они долго стояли, обнявшись, и не заметили, что друзья оставили их и прошли вперед. Уж и людей на мосту не осталось. «Пойдем?» — спросила Дженни. «Куда?» — спросил Ланселот. «Наверх, к кресту. Все уже ушли вперед». Сначала ноги еще плохо повиновались Ланселоту, и он шел, опираясь на плечо Дженни, но с каждым шагом он чувствовал, как мускулы и жилы на ногах крепнут. Вот он уже отпустил ее плечо и взял за руку. Они прошли мимо распахнутых настежь ворот Гефсиманской обители. «Даже Патти ушел со всеми», — сказала Дженни, взглянув в ворота. Они пошли вверх по улице. Поднимались они все быстрее и быстрее, не уставали от подъема, а наоборот, становились бодрее с каждым шагом. Вот они дошли до арабского поселка, вот прошли по его пустым улицам и вошли в ворота Елеонской обители. Перед ними была аллея, обсаженная кипарисами, а в конце ее сияющий белый храм. Двери храма распахнулись, из них вышел высокий священник в ослепительно-белых одеждах. Дженни и Ланселот видели его со спины, видели падающие на плечи русые волосы, но не видели лица. За ним шли священнослужители в таких же радостных пасхальных одеяниях, монахи и монахини, мирские мужчины и женщины, старики и дети. Священник в белом, идущий впереди всех, медленно шел по дороге из храма и вел за собой остальных. Они не видели его лица, потому что он шел почти спиной к ним, уходя от них еще выше по горе. А люди все выходили и выходили из храма, и было абсолютно непонятно, как в этом небольшом храме помещалось столько людей. И как это так получается, что идущего впереди всех священника они продолжают видеть, хотя за ним прошли уж, наверное, тысячи людей? Ланселот решил, что люди входят в храм с другой, невидимой им стороны, проходят его насквозь, и поэтому такая нескончаемая процессия выходит из его дверей. Ланселот и Дженни увидели большую группу монахинь в необыкновенно сияющих белых одеждах. Впереди шла полная монахиня с золотым крестом на груди, а за монахинями шли Сандра и Леонардо, ведя под руки высокую беловолосую старушку с молодым лицом. За ними, держась рядом, радостно переговариваясь на ходу, но не сводя глаз с Христа, шло множество людей в очень светлой мирской одежде, и Дженни с Ланселотом увидели среди них помолодевшего доктора Вергиланна. Они увидели Марию с младенцем на руках и рядом Хольгера. При этом Хольгер с любовью смотрел на Спасителя явно зрячими глазами. Шла под руку с Драгоном леди Патриция, а рядом с ними шли и тоже держались за руки Эйлин и Карл. И у Ланселота, и у Дженни перехватило дыхание, когда они увидели стаю летящих над ними детей и среди них всех юных насельников бабушкиного приюта. Потом снова пошли толпы незнакомых людей, но Ланселоту показалось, что среди них мелькнули лица мэра датского городка и старика с Гамбургского берега, и уж совсем забытое лицо чиновника из центра питания города Тронхейма. И тут Ланселот испугался. «Господи, а мы!» — закричал он, схватив Дженни за руку, полной тревоги, любви и надежды. Как будто, услыхав его отчаянный зов, священник остановился, и Ланселот понял, что сейчас он обернется и скажет: «Идите и вы». Июль 2002 года. Деревня Ириновка. Май 2003 года. Берлин. Конец книги. Декабрь 2007 года. Читал Вячеслав Герасимов.